Глава 12. Власть есть самое первейшее и высочайшее отечество. На них бо висит ни одного некоего человека, ни дома одного, но всего великого народа житие, целость без печали. Феофан Прокопович. И слово о власти и чести царской. 1718 год.